Глава 47. Вернувшись из поездки в Зарянск, Катя все рассказала Константину. «Та еще мразь», — выразил Скворцов свое отношение к Малиновскому. «Я думаю, такой вполне способен убить своих компаньонов, чтобы захватить львиную долю прибыли», — предположила девушка. «К сожалению, ничего подтверждающего данное предположение мы не нашли», — нахмурился оперативник. «К родственникам Варина, Корнийца и Пустовалова Юрий Анатольевич с таким предложением не обращался, Петька проверял. Я уже высказывала мнение, что твой коллега начал проверку слишком рано», — заметила Зорина. «Умный человек никогда не станет заниматься этим сразу. Он выждет время, а потом, запугав наследников, представит все так, как будто они сами пожелали продать свои доли. Что-то подсказывает мне, вам нужно снова поговорить с родственниками убитых». «Возможно, ты права, дорогая», — кивнул Константин. «Что касается убийств, я все-таки ставлю на Юрия Анатольевича», — проговорила Катя. «А Лесков, которого подозревает Иванов?» «Судя по твоим рассказам, он шестерка и шагу не ступит без приказаний босса», — ответила журналистка. «Не знаю, дорогая, не знаю», — Скворцов подошел к окну. «Я тебе говорил, меня, как и Павла, очень беспокоит появление второго пистолета, из которого убили Пустовалова. Разве у Малиновского, судя по его биографии, их не может быть несколько?» — спросила Катя. «Вполне возможно», — пожал плечами приятель. «Но пистолет не дамские платья. Впрочем, как видно по материалу, который ты накопала, он достаточно находчив, чтобы совершить маневр, способный запутать следствие». «Вот именно. А что сказали твои коллеги, просмотрев результаты моей поездки?» «Пашка ставит на Малиновского», — заявил Константин. «Однако подозревает причастность Лескова. Завтра еще раз проверим, как дела у наследников. Если ты права, Юрию Анатольевичу будет трудно отвертеться». «От души этого желаю», — рассмеялась журналистка. «А теперь пойдем ужинать».